была назначена дата отъезда – 11 мая 1922 года. Один из друзей семьи, актер и музыкант, впоследствии в эмиграции приняв католичество, священник Алексей Александрович Чебров, пришел помочь Марине с последними приготовлениями. Дальше рассказывает в своих воспоминаниях Ариадны Эфрон. «Я, налив нашему последнему гостю последний суп, почему-то взялась перемывать оставляемую посуду. Наскоро поев, Чебров отправился за извозчиком. Скоро вернулся, сказал: «Все». Мы заторопились, одеваясь, проверяя в который раз, не забыть бы чего-то самого важного, и, пытаясь сосредоточиться перед дорогой, по обряду присели, кто на что, погрузившись в секундное неподвижное молчание. «Ну, с Богом», — сказала Марина, и, схватившись за вещи, мы потащили их вниз. Когда проезжали белую церковку Бориса и Глеба, Марина сказала: «Перекрестись, Аля», и перекрестилась сама. Так и крестилась всю дорогу на каждую церковь, прощаясь с Москвой. На Кудринской площади заметили время — 4 часа. «Аля, не опоздаем?» «Нет, Марина». Молчим, смотрим по сторонам на такие привычные, а нынче неузнаваемые, утекающие, как во сне, улицы, улочки, переулки, бледные, ровно освещенные однообразной пасмурностью дня, на редких прохожих, на встречные повозки, на все, что вот оно, рукой подать, и уже позади. Третья Мещанская. «Аля, опаздываем». «Что вы, Марина?» Наконец, Виндавская, теперь Рижский вокзал, продолговатая, со множеством торжественных окон здания, кажущаяся мне похожим на какой-нибудь подмосковный дворец, если убрать всех пассажиров. Носильщик подхватывает наш скромный багаж. Подходим к коменданту, который, проверив Марине на документы, выдает пропуск. Наша платформа немноголюдна и как-то немногословна. Ни шума, ни давки, хотя поезд уже подан. Ариадна Эфрон, страница воспоминаний. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 247. Примечание переводчика». На платформе мать и дочь суетятся вокруг багажа. Не забыли ли чего в Борисоглебском? Вагон оказался не спальным, кушеток не было. Усевшись друг напротив друга, мать и дочь нетерпением ожидали отправления поезда. Раздался третий, предписанный уставом железных дорог, звонок, поезд тронулся, и Марина закрыла глаза, словно бы перед прыжком в пропасть. Ариадна с тревогой наблюдала за ней. За оконным стеклом в черном безоблачном небе сияла луна. Локомотив тащился медленно, останавливаясь на каждом полустанке. Их предупредили: «Держите язык за зубами. В вашем купе наверняка едет кто-то из чекистов, не болтайте лишнего». Путешествие до Берлина длилось 4 дня. На каждой станции девочка прилипала к окну, чтобы рассмотреть людей, дома, деревья. Все же такое не русское. Марина не шевелилась. Сжав зубы, она печально думала о том, что ей еще нет и 30 лет, и что следующий свой день рождения она отметит уже не в Москве, а в Берлине или где-то еще, во всяком случае, далеко от родины. Надо ли ей по этому поводу радоваться или грустить? Время от времени она поднимала глаза и смотрела на сетку, где лежал багаж. Чемодан с рукописями был здесь, вот он, рукой можно дотянуться. Значит, она все-таки не совсем покинула Россию. Ослепительным солнечным днем 15 мая 1922 года московский поезд подошел к Берлинскому вокзалу. Отныне Марина Цветаева стала иммигранткой. Глава 9. Одно изгнание за другим. Германия, Чехословакия. Открывая для себя улицы Берлина, Ариадна удивлялась чистоте и порядку в городе, контрастировавшем с пестротой и суетой Москвы. Ее мать, наоборот, не успела даже заметить, что они за границей, потому что именно Россия, сама Россия, приняла ее по приезде в центр Германии. Все такой же предусмотрительный Илья Эренбург забронировал им комнату в семейном пансионате на Траутенауштрассе 9, где жил со своей женой. На самом деле сначала поселил у себя на Прагерплац в пансионе Прагердибе, где мать и дочь действительно занимали одну комнату, и переехали они в гостиницу, двухкомнатный номер с балконом, только после отъезда Эренбургов на летний отдых и приезда в Берлин Сергея, то есть после 7 июня 1922 года. Примечание переводчика.